Послесловие автора. Несколько лет назад, закончив роман «Малуша», я собиралась линейно продолжать действие и перейти к началу восточных походов Святослава. Начались они, как известно из летописи, с похода на Аку к Вятичам. Однако тут я наткнулась на то обстоятельство, что самое интересное в жизни этого региона произошло лет за 50 до появления в этих местах знаменитого князя-воителя. А значит, нужно было начать сначала и вернуться на полвека назад. Так возник замысел романа о молодости Свинельда, но к событиям на притоках Верхней Оки удалось подобраться только к третьему тому этого цикла. Главным местом действия стал расположенный на берегах реки Упы, современная Тульская область России, археологический памятник, будущий памятник, известный под названием Супрутское городище, а в книге выведенный как Тархан-городец. По ряду причин его можно назвать одним из самых интересных раннесредневековых памятников Руси. Известен он был с XIX века, в течение XX века неоднократно раскапывался, но вскрыто всего 44% его площади. Сказать о нем можно много интересного, а главное то, что он в нескольких отношениях находился на грани миров, на границе лесной и лесостепной зоны, между дряхлеющей Хазарией и крепнущей Русью, на важнейшем перекрестке торговых путей, на которых северные лесные куницы и соболя обменивались на восточное серебро, шелк, бусы. Все это ярко отразилось и на облике памятника, и на его судьбе. Все, что сказано о нем в романе, правда. Вся его история описана максимально близко к научным данным. Но даже не вся правда. Объем действия не позволил отразить, например, активное участие Супрут в международной торговле. Практически не описан бассейн Упы как транспортный узел при переходе из бассейна Оки к бассейну Дона. Верно то, что бассейн Упы был населен выходцами из Северской земли в начале IX века, то есть за 100 лет до действия романа. И инициатором этого переселения была, скорее всего, хазарская администрация, которой требовались люди для обслуживания волоков с притоков Оки на притоке Дона. Для земледелия в Северской земле условия были лучше, и свободных пахотных площадей хватало, так что естественных причин переселяться вроде бы не было. Жители здешних открытых поселений поддерживали в рабочем состоянии пути волоков, оказывали помощь в перетаскивании судов и товаров, участвовали в ремонте кораблей и снабжали купцов продовольствием. Центром округи было Супрутское городище, и облик его сильно отличался от облика окрестных поселений. Оно располагалось на площадке еще более древнего Балтского городища, существовавшего на 700-800 лет раньше. Керамика того периода датируется с 3 по 5-6 века, то есть, скорее всего, древние балты уже не жили здесь, когда появились славяне. Хотя в Супрутах в славянский период и бытовали некоторые детали балтского женского убора. Оставшийся с тех времен вал, второй век нашей эры, отрезавший мыс от поля, был его единственным оборонительным сооружением. Никакой собственной крепости новые жители-славяне за 100 лет не возвели, видимо, было незачем. Как показали многолетние раскопки, в Супрутском городище проживало необычное земледельческое население, а некая конная дружина численностью человек в 40-50 с семьями. Видны немалые следы высокоразвитого по тем временам ремесла и торговли, привязанные к весовым стандартам Хазарии. Дома в Супрутах строились в славянской традиции, причем на тот момент прогрессивной, не полуземляночные, а на поверхности земли с небольшим подпольным помещением под клетом. Среди найденных вещей чего только нет. Предметы, изготовленные в традиции славян, жителей хазарского каганата, финнов-угров, балтов и скандинавов. К сожалению, до сих пор не найдено, собственно, супрутское кладбище тех времен, что позволило бы установить этническую принадлежность его жителей. Погребальный обряд указывает на это точнее, чем содержание культурного слоя. Ученые сходятся на том, что основу этого населения составляли славяне-вятичи, подверженные сильному влиянию Хазарии, а предметы иных культур получали в результате торговли. Причем вещи скандинавского и степного облика были смешаны у одного и того же человека или коня, то есть тамошние жители, как и мы сейчас, ценили вещи за красоту и удобство, не обращая внимания на их национальную принадлежность. Но есть у меня такое соображение. Среди самых дорогих вещей, найденных здесь, имеется конская упряжь в стиле борре, то есть чисто скандинавском. Естественно, ждать, что у всадников, живущих под властью хазарии, снаряжение коня будет выдержано в степных традициях. Однако здешний вождь ездил на коне, одетом в стиле коня какого-нибудь конунга. С какой бы стати он стал заказывать одно из самых важных статусных вещей в стиле чужой традиции? Да и кому, если в самих супрутах носителей этой традиции не было? Из чего бы, скажем, купцы-скандинавы повезли в хазарию конскую упряжь в подарок или на продажу? Это как в Тулу везти в подарок самовар. Возможно, для супрутского вождя это была дань памяти о своем происхождении, хотя норманом он себя, вероятно, уже не считал. Но и представители степных народностей здесь тоже, скорее всего, не жили, хотя влияние их ощущается. Из всех этих соображений супрутские жители у меня и получили такое смешанное, неоднородное происхождение. Хазара, варяга, славянская. И это еще их балтские и угрофинские родственницы остались за кадром. По тем временам это был район передовых ремесленных технологий. В супрутах изготавливали и многочисленные железные орудия, в том числе пахотные на продажу, и серебряные украшения уникального облика, хотя и под влиянием византийского искусства этот облик сформировался именно здесь. Судя по расположению монетных кладов, этот район был самой западной окраиной хазарского каганата, и дружина, видимо, служила для охраны этого важного перевалочного узла. Роль супрутского городища Григорьев описывает так. Для технической поддержки работы пути требовалось несколько поселений, расположенных на наиболее сложных и ответственных участках. Административные функции, включавшие защиту пути, сбор податей и торговые операции, не могли быть распределены по всем этим поселениям. В качестве единого центра возникает небольшое поселение на супрутском городище. Оно располагалось примерно на равном расстоянии от основных узловых пунктов. Небольшая конная дружина могла достичь практически любой точки региона в течение одного дня. Существование постоянной дружины не характерно для восточных славян. То, что дружинники с семьями не обосновались ни на одном из крупных поселений, а устроили маленький поселок в стороне, во многом может объясняться и недоверием местных жителей к группе вооруженных людей. Вероятно, супрутская дружинная организация была весьма закрытым институтом. За столетия своего существования поселение не увеличило своей площади, оставаясь в пределах площадки городища первых веков нашей эры. Не наблюдается даже тенденции к превращению его в крупное открытое торгово-ремесленное поселение. Управление регионом, скорее всего, осуществлялось с супрутского городища. Вероятно, здесь решались основные вопросы по обеспечению деятельности пути и собирались пошлины с торговых караванов. Не исключено, что дружина являлась посредником при сборе налога с местного населения в пользу хазарского каганата. Возникновение здесь дружины было вызвано не процессами развития общества, а исключительно потребностями контроля торгового пути. Таким образом, ученые находят, что супрутская дружина была уникальным для славянских земель образованием, вызванным к жизни некими особыми политико-экономическими условиями. Контролировать торговые караваны, одновременно являвшиеся разбойничьими шайками, мог только постоянный вооруженный отряд. Вероятно, это была единственная цель – создание супрутской дружины. Прочная связь с небольшим поселением, этническая однородность, отсутствие заметного роста в течение столетия косвенно указывают на то, что местная дружина была именно создана, а не самоорганизовалась под влиянием обстоятельств. В формировании своеобразного военного поселения на супрутском городище могли принимать участие как пришлые славянские колонисты, так и хазарская администрация. Довольно давно раскопки показали, что жизнь в супрутах прекратилась в результате военного разгрома с пожаром, и разгром был страшный. На городище найдено 111 человеческих костяков, мужчин и женщин, детей и взрослых. Несколько костяков были захоронены в простых ямах, в подполе домов, и объяснить это можно только тем, что жертвам первого штурма устроили временное погребение, не имея возможности выйти из города и сделать все как следует. Но второй штурм оказался роковым, и перебитых при нем жителей не похоронили вообще. Тела так и остались лежать, сваленные в кучу. На памятнике исследовано большое количество человеческих костяков. Часть из них была захоронена в неглубоких ямах, вырытых в подклетах жилищ вдоль стен. Эти захоронения, совершенные без соблюдения какого-либо обряда на небольшой глубине, вероятно, планировались как временные, до окончания осады городища. Другая часть костяков находилась на уровне древней дневной поверхности или в постройках. Костяки залегали в неестественных позах, многие были обожжены. Очевидно, останки последних защитников поселка не были захоронены. Многие костяки носят следы насильственной смерти. По подсчетам, в городе могло проживать около 300 человек, то есть треть из них погибла. Правда, не совсем понятно, почему город, укрепленный только валом высотой чуть более 4 метров, осаждали в несколько приемов, да еще с настолько долгим промежутком, что тела нельзя было держать без погребения. Разве что дело было жарким летом, хотя даже день-два имеют значение. Мне же пришлось отнести осаду города к зимнему периоду по причинам моей художественной хронологии. Местина Свинельдич, как уже неоднократно указывалось, появился на свет в конце марта 916 года, а это означает, что в июне 915 года его отец должен дома находиться, а не далекие города осаждать. Первый возникающий вопрос – когда произошла гибель города? Здесь мнения ученых расходились. Поначалу разгром Супрут приписывали деятельности Владимира Святославича, его походом на Вятичей, потом Святославу, как часть его войны с хазарами в 965 году. Потом его значительно спустили и стали относить к промежутку 910-915 года. Есть мнение, что эту дату нужно опять поднять лет на 30-40, но я все-таки следую точке зрения Григорьева, автора монографии, которая и послужила мне основным источником на местную фактуру. Монография «Славянское население водораздела Оки и Дона». Делаются датировки на основе анализа типов предметов вооружения, элементов конской сбруи, арабских монет, ювелирных изделий. Как это называется по науке, взаимовстречаемость предметов может указывать на рубеж 9-10, начала 10 веков. Именно анализ арабских монет, который можно датировать довольно точно, позволяет сделать вывод, что разгром поселений и ликвидация торгового пути произошли в районе 910-915 годов. Конструкции наиболее ранних жилых построек наиболее характерны для рубежа 8-9, первой половины 9 века, а значит поселение просуществовало около 100 лет, примерно 4-5 поколений. Григорьев назвал и наиболее вероятных виновников этого разгрома – русские дружины с верховьев Волги. На них указывают находки стрел. В целом характер нападения не свойственен для степных кочевников, в большей степени он присущ северным дружинам. Подтверждением этому служит состав наконечников стрел, найденных в слое пожара городища. Около 1/3 наконечников – относятся к типам, характерным для северных районов Европы, в том числе хорошо представлены столь обычные для дружинных древностей ланцетовидные наконечники. Напротив, никаких следов участия в штурме носителей степных традиций в материалах памятника не имеется. У волжских русов имелась для этого важная политико-экономическая причина. До начала X века сообщения между источниками серебра и источниками пушнины, кроме Волжской Булгарии, поддерживалась через этот район, бассейн Упы. Но когда был открыт путь через Верхнюю Волгу, примерно в это время Упа стала его конкурентом. Уничтожить этот узел и сделать невозможным проезд этой дорогой было вполне выгодно тем, кто держал в руках транзит по Волге. Как пишет Григорьев, главные задачи, которые решались в ходе военного похода, могут быть определены как: первое – общее снижение роли Донского торгового пути, второе – ликвидация его западного направления, третье – ослабление хазарского контроля над северным участком пути. Несомненную выгоду от этого получали древнерусские фактории, расположенные в верховьях Волги. После прекращения движения серебра через бассейн реки Упы они значительно усиливали свой контроль за монетными потоками в Восточной Европе. В то время как для киевских русов эта военная операция едва ли представлялась возможной, да и особого смысла для них в разорении этого дорожного узла не было. И лишь дополнительной причиной могла быть месть за разгром русов на Итиле при возвращении их с Каспийского моря в 913-914 году. Не исключено, что предательство со стороны хазар, приведшее к гибели большей части русской дружины, послужило толчком к разгрому торгового узла в бассейне Упы, весьма важного для каганата. Таким образом, гибель супрутского городища оказалась тесно связана с другими масштабными событиями тех лет: походом русов на Каспий, их столкновением с хазарами при возвращении, открытием северной части Волжского пути. Соединяя факты из древних документов с результатами археологических исследований, можно воссоздать целый комплекс масштабных судьбоносных событий, имевших важное значение для дальнейшего исторического развития нашей страны, но вообще никак не отраженных в летописи и отсутствующих в популярной картине нашей древней истории. Вероятно, что экономические причины переплелись с эмоциональными, и бассейн Упы был разорен. Одновременно с супрутами погибли и другие поселения, которые жили в основном земледелием, но принимали участие в обслуживании торгового пути. Есть археологические доказательства того, что русы-норманы, наряду со славянами, присутствовали здесь в середине X века, но после разгрома торгового пути активная жизнь не возобновлялась, население района резко уменьшилось. Хазария влияние в этих краях потеряла навсегда. Еще один случай связан с моей интуицией, которая должна бы меня удивлять, если бы такое не повторялось довольно часто. Вятичам Супы было логично привлечь для своих действий союзников из Вятичей Верхней Оки, своих родственников, и я стала искать место, которое могло в начале X века считаться каким-то центром, а за этот период в земле Вятичей известно не так-то много населенных пунктов. Сам собой глаз упал на еще один уже совершенно уникальный памятник – чертово городище в Калужской области, близ Козельска. Сейчас это довольно дикое место, километров на 12-15 удаленное и от Оки, и от ее притока Жездры. Памятник – высокий каменистый холм, нехарактерный для Средней России, со скальными выходами и валунами, причем валуны отмечены множеством природных отверстий, чаш, следов и так далее, что обычно служит предметами первобытных культов. С древности это место было окружено легендами о влюбленных чертях и девицах и уже в XIX веке считалось интересным туристическим объектом. Логично было поместить сюда святилище древних вятичей, и уже начав его описывать, я внезапно получила от одного сетевого друга целую папку статей о раскопках чертова городища. Из материалов следовало, что находки там практически идентичны находкам на супрутском городище, даже типы лучевых височных колец и хазарские поясные бляшки те же. За одним явным исключением. В чертовом городище не обнаружено никаких следов скандинавской культуры. Погибло оно в то же время, что и супрутское, и тоже в результате штурма. И те же типы стрел, найдены в районе предполагаемых ворот. Облик этих двух городищ был очень близок, судьба печальная одинакова. Пройти мимо такого совпадения, конечно, было нельзя. Да и то, что это совпадение, весьма маловероятно, учитывая все обстоятельства тогдашней политики и экономики. Так получился роман, где в конце все умерли. Но это не моя вина. Я спасла, кого смогла. Бассейн Упы оказался на острие геополитического конфликта двух цивилизаций – полукочевой империи Хазар, чей расцвет был уже позади, хотя, скорее всего, мало кто это осознавал, и будущей империи русов, хотя сейчас ее зародышем служит лишь сам факт присутствия укоренившихся русов на всем пространстве от Балтийского моря до Среднего Поднепровья. Даже объединение их гнезд в одну державу – дело будущего, но их общие жизненные принципы уже вполне сформировались. В источниках ни единым словом не отражено, кто же проложил путь для Святослава и заложил основу его будущих побед над Хазарией. Поэтому при стремлении максимально следовать научным исследованиям в художественной части я имела полную свободу. Поиски выгод, жажда мести, честолюбие и романтика, переплетение судеб человеческих, где каждый оправдывает свои собственные действия, потому что знает их обоснование, а вытекающие из них действия враждебной стороны почитает необоснованными и беззаконными. И поражение, и победа оплачиваются горем и кровью обеих сторон. Но то, что для жителей Супрут стало концом света, для иных образований получило даже не началом, а чем-то много раньше начала. Главные герои, попавшие под прожектор писанной русской истории, даже еще не все родились. Такова суть исторического процесса, и главное, чего нам сейчас стоит пожелать, чтобы он продолжался. Чтобы каждое следующее поколение могло сказать: «Это еще не конец». Санкт-Петербург, июнь 2022 года. Вы прослушали книгу Елизаветы Дворецкой «Свенельд. Хазарский меч». Для вас читала Наталья Беляева. Запись сделана в феврале-марте 2023 года. До новых встреч!